12. На заседании Сената Цезарь выступил со сдержанной, тщательно продуманной речью. Пизон был легатом и другом его отца, и по совету Сената он, Цезарь, дал его в помощь Германику для устроения дел на Востоке. Раздражал ли там Пизон молодого человека своим упрямством и препирательствами, и только ли радовался его кончине или злодейски его умертвил, это требует беспристрастного разбирательства. Ибо если он превышал как легат свои полномочия и не повиновался главнокомандующему, радовался его смерти и моему горю, я возненавижу его и отдалю от моего дома, но за личную враждебность не стану мстить властью принципса. Однако, если вскроется преступление, состоящее в убийстве кого бы то ни было и подлежащее каре, доставьте и детям Германика, и нам, родителям, законное утешение. Подумайте и над тем, разлагал ли Пизон легионы, подстрекал ли их, заискивал ли перед воинами, домогаясь их преданности, пытался ли силой вернуть утраченную провинцию, или все это ложь и раздуто его обвинителями, чрезмерное рвение коих я по справедливости осуждаю. Ибо к чему было обнажать тело покойного, делая его зрелищем толпы? К чему распускать к тому же среди чужеземцев слухи о том, что его погубили отравою, раз это не установлено и по сей час и должно быть расследовано? Я оплакиваю моего сына и буду всегда оплакивать, но я никоим образом не запрещаю подсудимому изложить все, что бы он ни счел нужным для установления его невиновности или в подтверждение несправедливости к нему Германика, если она и вправду имела место. И прошу вас отнюдь не считать доказанными предъявленные ему обвинения только из-за того, что с этим делом тесно связано мое горе. И вы, защитники, которых ему доставили кровное родство или вера в его правоту, насколько кто может, помогите ему в опасности своим красноречием и усердием. К таким же усилиям и такой же стойкости я призываю и обвинителей. Единственное, что мы можем предоставить Германику сверх законов, это рассматривать дело о его смерти в Курии, а не на форуме перед Сенатом, а не пред судьями. Смотри примечание 12. Во всем остальном пусть оно разбирается в соответствии с заведенным порядком. Пусть никто не обращает внимания ни на слезы друза, ни на мою печаль, ни на распространяемые нам в поношение вымыслы. Примечание 12. Эти слова Тиберия и ответ Пизона Марсу Вибию указывают на то, что дела такого рода, как дело Пизона, обвинение в преднамеренном отравлении, рассматривались не сенатом, а в обычном порядке. Конец примечания.